Осень, прозрачное утро, небо как будто в тумане, и яркий свет перламутра, солнце холодное дальнее, где наша первая встреча, чудная, острая, тайная. И этот памятный вечер, милая, словно случайная. Не уходи, тебя я умоляю, слава любви. Сто крат я повторю, пусть осень у двери, я это твердо знаю, но все же не уходи, тебе я говорю, наш уголок нам никогда не тесен, когда ты в нем, то в нем и цветет весна. Не уходи, еще не спето столько песен, еще звенит в гитаре каждая струна. Никогда не тесен, когда ты в нем, то в нем и цветет весна. Не уходи, еще не спето столько песен, еще звенит в гитаре каждая.